«Я вернусь», — сказал он. «Не знаю, чем я провинился, но если я причинил вам боль, прошу меня простить». Она не ответила и проводила его глазами до машины. Церемония вуду начнется завтра в 11 вечера. Там будет один человек по имени Финьоле. Он и устроит вам встречу с Жакмелем. Не пытайтесь его разыскать, он сам вас найдет. Я ему описал вашу внешность. Жюльен Лало говорил, почти не шевеля губами, как будто среди травинок искусственного газона, окружающего бассейн Вэлли-Ранчо, прятался целый отряд тантон-макут. Он сидел в шезлонге у бортика бассейна. Именно в таком положении и нашел его Малько, когда спустился из своего номера. Малько не нравилась мысль о ночных посещениях местных фольклорных обрядов. На этих сборищах так легко получить удар мачете. «Почему вы не хотите пойти вместе со мной?» Рептильи веки старого негра опустились еще ниже. «Не нужно, чтобы меня там видели. Вы другое дело, никого не удивит, если иностранный турист захочет побывать на церемонии вуду. И Захария — это хумган в курсе, он мой друг и целитель». Вам нечего бояться. Но вот это как раз и казалось сомнительным. Жюльен Лало склонился к Малько еще ближе. Найти это место нетрудно. По улице Авраама Линкольна доедете до масонского храма Лаверите. От него отсчитайте третий дом. Там предупреждены. Вас сразу впустят. Предупреждены-то предупреждены. Вот только о чем? Жюльен Лало довольно убедительно разыгрывал простачка. И это вызывало беспокойство. Однако была и другая проблема. Жакмель знает, кто я. Жюльен Лало покачал головой с выражением детской наивности на лице. «Да как я мог ему об этом рассказать? Я ведь с ним лично не знаком, ему просто передали, что вы от моего приятеля, вот и все». Старый мошенник. Малько оставалось только прибегнуть к традиционной угрозе. «Наш друг Рекс Стоун будет очень недоволен, если со мной что-нибудь случится», — уронил он. Жюльен Лало вдруг уставился на что-то за его спиной. Малько обернулся. На ступеньках лестницы, ведущей к бассейну, стоял тонкий, как спичка, негр, с которым он столкнулся в дверях аэровокзала в день своего прибытия в Порт-о-Пренс. На нем был легкий пиджак в клеточку и карикатурно узкие брюки, штанины которых не доходили до щиколоток. Увидев Лало, он приветственно взмахнул тростью и танцующей походкой направился к нему. Выругавшись сквозь зубы, Жюльен Лало молниеносно извлек из кармана маленький флакон и вручил его Малько как раз в тот момент, когда незнакомец подошел к ним, суетливо демонстрируя безмерную радость от этой встречи. Он пожал руку Жюльену Лало, обменялся с ним несколькими словами по-креольски, затем повернулся к Малько, отвесил ему глубокий поклон и представился. «Тусен Букан, к вашим услугам. Я занимаюсь обслуживанием туристов. Если у вас есть проблемы, готов помочь. Найти меня легко». Я каждый вечер бываю в гостинице «Олафсон». От его английского произношения королева Виктория, наверное, перевернулась в гробу.